Алле я сказал только одну фразу. Хотите, незаметно исчезнем? Я всем говорю эту фразу. Женщинам, разумеется. Или почти всем. На всякий случай. Фраза недвусмысленная и безобидная при этом. Неудобно, сказала Алла. Я же к Мите приехала. Утром было много дел в редакции. Я готовил полосу о народном контроле и лечился минеральной водой. Шаблинский расшифровывал свои магнитофонные записи после конференции наставников. Появился Кленский, угрюмый, осунувшийся, высказался загадочно и абстрактно. Это такая же фикция, как и вся наша жизнь. В обед зазвонил телефон. «Это Алла. Митю не видели?» «А, говорю, здравствуйте. Ну как? Гемоглобин 200. Не понял. Что за странные вопросы? Ну как? Паршиво, как же еще?» Пошел искать Кленского, но мне сказали, что он уехал в командировку. В поселке Кунгла мать героини родила 11-е чадо. Я передал все это Алле. Алла говорит, вот сволочь, и не предупредил. Наступило молчание. Это мне не понравилось. Я-то при чем? И полосу надо сдавать. Заголовки какие-то жуткие. Баллада о пропавшем арифмометре. А Митька действительно хорош. Уехал и барышню не предупредил. Мне стало как-то неловко. Хотите, говорю, позавтракаем вместе? Да вообще позавтракать бы надо, состояние какое-то непонятное. Я назначил ей свидание, затем разбросал по столу бумаги, создал видимость труда. Был прохладный и сумрачный майский день. Над витринами кафе хлопали полотняные тенты. Алла пришла в громадном калинкоровом сомбреро. Она им явно гордилась. Я с тоской огляделся. Не хватало еще, чтобы меня видели с этим сомбреро Маринины подруги. Поля его задевали водосточные трубы. В кафе выяснилось, что оно ловко складывается. Мы съели какие-то биточки, выпили чаю с пирожными. Она держалась так, словно у нее могли быть претензии ко мне. Я спросил, у вас, наверное, каникулы? Да, говорит, римские каникулы. Действительно, принцесса среди журналистов. Как вас мама отпустила? Отчего? Незнакомый голос, город, соблазны. Встречаются две мамаши. Как же ты дочку-то отпустила? А чего беспокоиться? Она с 9 лет под надзором милиции. Я вежливо засмеялся. Подозвал официанта, мы расплатились, вышли. Я говорю, ну-с, был счастлив лицезреть вас, мадам. «Чао, Джонни», — сказала Алла. «Тогда уж не Джонни, а Джованни. Гудбай, Джованни». И она ушла в громадной калинкоровой шляпе, тоненькая такая сыроежка. А я поспешил в редакцию. Оказывается, меня уже разыскивал секретарь. К 6 часам полоса была готова. Вечером я сидел в театре. Давали колокол по Хемингуэю. Спектакль ужасный, помесь великолепной семерки с молодой гвардией. Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, на нем были польские джинсы, в точности, как у меня. В конце спектакля началась такая жуткая пальба, что я ушел, не дожидаясь оваций. Город у нас добродушный, все спектакли кончаются бурными аплодисментами. Рано утром я пришел в контору. Мне была заказана положительная рецензия. Мертвее от табака и кофе начал писать. Произведения Хемингуэя не сценичны. Единственная драма этого автора не имела театральной биографии, оставаясь повестью в диалогах. Она хорошо читается, подчеркивал автор. Бесчисленные попытки Голливуда экранизировать. Тут позвонила Вера. Я говорю, ей-богу, занят. В чем дело? Поднимись на минутку. Что такое? Да поднимись ты на минутку. А, черт. Вера ждала меня на площадке, раскрасневшаяся, нервная, печальная. Ты понимаешь, ей деньги нужны. Я не понял. Вернее, понял, но сказал, не понимаю. Алке деньги нужны, ей улететь не на что. Вера, ты меня знаешь, но до 14-го это исключено. А сколько надо? Хотя бы 30. Совершенно исключено. Гонораров у меня в апреле никаких. В кассу 75 за телевизор до сих пор не расплатился. А потом я не совсем... Минуточку, а Кленский, ведь это же его кадр. Куда-то уехал. Он скоро вернется. Ты понимаешь, будет катастрофа. Звонил ее жених из Саратова. Из Двинска, сказал я. Из Саратова, это неважно. Сказал, что повесится, если она не вернется. Алка с февраля так путешествует. Так и приехал бы за ней. У него экзамен в понедельник. Замечательно, говорю, повеситься он может, а экзамен игнорировать не может. Он плакал, натурально плакал. Да нет у меня 30 рублей. Потом как-то странно, ей-богу, а главное, нету. Самое интересное, что я говорил правду. А если у кого-нибудь занять, говорит Вера, почему, собственно, надо занимать? Эта девушка Кленского, пусть он и беспокоится. Может, у Шаблинского спросить? Пошли к Шаблинскому. Тот даже возмутился. У меня было 8 рублей, я их по-джентльменски отстегнул. Сам хочу у кого-нибудь двинуть. Дождитесь Мичку, и пусть он башляет все это дело. «Слушайте, я хохму придумал. Все люди делятся на большевиков и башлевиков». «Ладно», — сказала Вера, — «что-нибудь придумаю». И пошла к дверям. «Слушай, — говорю, — если не придумаешь, звони». «Ладно. Можно вот что сделать. Можно взять у нее интервью». «Это еще зачем?» «Под рубрикой «Гости Таллина». Студентка изучает готическую архитектуру, не расстается с Томиком Блока, кормит белок в парке, заплатит ей рублей 20, а может и четвертак». «Серж, постарайся». «Ладно». Тут меня вызвали к редактору. Генрих Францевич сидел в просторном кабинете у окна. Радиола и телевизор бездействовали, усложненный телефон с белыми клавишами молчал. «Садитесь», — произнес редактор. «Есть ответственное задание. В нашей газете слабо представлена моральная тема. Выбор самый широкий. Злостные алименщики, протекционизм, государственное хищение. Я на вас рассчитываю. Пойдите в Народный суд, в ГАИ. Что-нибудь придумаю». «Действуйте», — сказал редактор. «Моральная тема — это очень важно». «Окей», — говорю. «И помните, открытый редакционный конкурс продолжается. Лучшие материалы будут удостоены денежных премий, а победитель отправится в ГДР». «Добровольно?» — спросил я. «То есть? Меня даже в Болгарию не пустили, я документы весной подавал». «Пить надо меньше», — сказал Туранок. «Ладно», — говорю, — «мне и здесь неплохо». В тот день было еще много забот, конфликтов, споров, нерешенных проблем. Я побывал на двух совещаниях, ответил на 4 письма, раз 20 говорил по телефону, пил коктейли, обнимал Марину. Все шло нормально. А день вчерашний? Куда он подевался? Если забыт, то что же вынудило меня 6 лет спустя написать в этой повести «Нет ангелов и нет злодеев, нет грешников и праведников нет»? И вообще, что мы за люди такие? Компромисс 4. Вечерний Таллин, октябрь 1974 год. Эстонский букварь. У опушки в день ненастный повстречали зверя. Мы ему сказали «Здравствуй», зверь ответил «Тере». И сейчас же ясный луч появился из-за туч. Вечерний Таллин издается на русском языке. И вот мы придумали новую рубрику «Эстонский букварь» для малолетних русских читателей. Я готовил первый выпуск. Написал довольно милые стишки, штук 8. Универсальный журналист, я ими тайно гордился. Звонит инструктор ЦК Ваня Труль. Кто написал эту шовинистическую басню? Почему шовинистическую? Значит, ты написал. Я, а в чем дело? Там фигурирует зверь. Ну, это что же получается? Выходит, эстонец зверь? Я зверь, я инструктор Центрального комитета партии «Зверь»? Это же сказка, условность, там есть иллюстрация. Ребятишки повстречали медведя. У медведя доброе, симпатичное лицо, он положительный. Зачем он говорит по-эстонски? Пусть говорит на языке одной из капиталистических стран. Не понял. Да что тебе объяснять? Не созрел ты для партийной газеты? Не созрел. Час спустя заглянул редактор. Жюри штрафует вас на 2 очка. Какой еще жюри? Вы забыли, что продолжается конкурс. Авторы хороших материалов будут премированы. Лучшие из лучших удостоятся поездки на Запад, в ГДР. Логично. А худшие из худших на Восток? Что вы этим хотите сказать? Ничего, я пошутил. Разве ГДР — это Запад? А что же это, по-вашему? Вот Япония — это Запад. Что, испуганно вскричал Туранок? В идейном смысле, добавил я. Тень безграничной усталости омрачила лицо редактора. «Довлатов», — произнес он, — «с вами невозможно разговаривать. Запомните, мое терпение имеет пределы». Компромисс 5. Советская Эстония, ноябрь 1975 год. Человек родился. Ежегодный праздник, День освобождения, широко отмечается в республике. Фабрики и заводы, колхозы и машино-тракторные станции рапортуют государству о достигнутых высоких показателях. И еще один необычный рубеж преодолен в эти дни. Население эстонской столицы достигло 400 тысяч человек. В таллинской больнице номер 4 у Майи и Григория Кузиных родился долгожданный первенец. Ему-то и суждено было оказаться 400-тысячным жителем города. «Спортсменом будет», — улыбается главный врач Михкель Теппе. Счастливый отец неловко прячет грубые мозолистые руки. «Назовем сына Лембитом», — говорит он, — «пусть растет богатырем». К счастливым родителям обращается известный таллинский поэт Борис Штейн. «На фабриках, в жерлах, забоях, на дальних планетах иных 400 тысяч героев, и первенец твой среди них. хочется вспомнить слова Гёте: «Рождается человек, рождается целый мир». Сноска. Фантазия автора. Гёте этого не писал. Не знаю, кем ты станешь, Лембит, токарем или шахтером, офицером или ученым. Ясно одно. Родился человек. Человек, обреченный на счастье. Таллин — город маленький, интимный. Встречаешь на улице знакомого и слышишь: «Привет, а я тебя ищу». Как будто дело происходит в учрежденческой столовой. Короче, я поразился, узнав, сколько в Таллине жителей. Было так. Редактор Туранок вызвал меня и говорит: «Есть конструктивная идея. Может получиться эффектный репортаж, обсудим детали, только не грубите». «Чего грубить-то? Это бесполезно». «Вы, собственно, уже нагрубили», — помрачнел Туранок. «Вы беспрерывно грубите, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите, только когда подолгу отсутствуете. Думаете, я такой уж серый? Одни газеты читаю. Зайдите как-нибудь, посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания». «Зачем, спрашиваю, вызывали?» Туранок помолчал, резко выпрямился, как бы меняя лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно. «Через неделю годовщина освобождения Таллина. Эта дата будет широко отмечаться, на страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты – хозяйственный, культурный, бытовой. Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас. А именно, по данным статистического бюро, в городе около 400 тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна, несколько условна и сама черта города. Так вот, мы посовещались и решили, 400-тысячный житель Таллина должен родиться в канун юбилея». «Что-то я не совсем понимаю». «Вы идете в родильный дом, дожидаетесь первого новорожденного, записываете параметры, опрашиваете счастливых родителей, врача, который принимал роды, естественно, делаете снимки. Репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар, вам, я знаю, это не безразлично, двойной». «С этого бы и начинали». «Меркантилизм — одна из ваших неприятных черт», — сказал Туранок. «Долги, — говорю, — алименты. Пьете много. И это бывает. Короче, общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился: человек, обреченный на счастье». Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды. «Человек, обреченный на счастье». По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка «Человек, обреченный на счастье». Там видно будет, говорю. И запомните, Туранок встал, кончая разговор, «младенец должен быть публикабельным, то есть полноценным, ничего ущербного, мрачного, никаких кесаревых сечений, никаких матерей-одиночек, полный комплект родителей, здоровый, социально полноценный мальчик». «Обязательно мальчик?» «Да, мальчик как-то символичнее». «Генрих Францевич, что касается снимков, учтите, новорожденные бывают так себе. Выберите лучшего, подождите, время есть. Месяца 4 ждать придется, раньше он вряд ли на человека будет похож. А кому и 50 лет мало?» «Слушайте, — рассердился Туранок, — не занимайтесь демагогией, вам дано задание. Материал должен быть готов к среде, вы профессиональный журналист. Зачем мы теряем время?» «И правда, думаю, зачем?» Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой. Он пересел ко мне с фужером водки, отломил половину моего бутерброда. «Шел бы ты домой, — говорю, — в конторе полно начальства». Жбанков опрокинул фужер и сказал: «Я, понимаешь, натурально осрамился. Видел мой снимок к Фединому очерку? Я газет не читаю. У Феди был очерк в «Молодежке», вернее, зарисовка «Трое против шторма». Про водолазов, как они ищут, понимаешь, затонувший ценный груз. К тому же шторм надвигается. Ну и мой снимок. Два мужика сидят на бревне, и шланг из воды торчит. То есть ихний подельник на дне шурует. Я натурально отснял, пристегнул шестерик и забыл про это дело. Иду как-то в порт, люди смеются. В чем дело, понимаешь? И выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха Мироненко. И как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала. То-се, бросил сигарету, харкнул, извини за выражение, и начисто выплюнул челюсть. Вставную, естественно. А там у него золото колов на 800 с довеском. Он бежит к водолазам: «Мужики, выручайте, те сходу врубились, после работы найдем. Долгу не останусь, с тебя по бутылке нарыло». Об чем разговор? Кончили работу, стали шуровать. А тут Федька идет с задания, видит такое дело. Чем, мол, занимаетесь? Строку, понимаешь, гонит.